Глава 11. Встреча со старыми знакомыми. Перейдя речку, Веснушка увидел невеселую картину. Деревья вокруг имели жалкий вид. Бессильно свисали ветки, сломанные чьей-то недоброй рукой. Кора была изрезана ножом и пестрела разными чертиками и глупыми словами. На земле валялись разоренные птичьи гнезда, а на белоснежной коре старой березы был выжжен череп с ножом в зубах, герб хулигании. Веснушка понял, кто здесь побывал. Близился рассвет. Лес уже просыпался. Защебетали невидимые в листве птицы, застучал по коре неутомимый труженик дятел и застонала, заплакала вдали Иволга. «Эх, не успеем», — со вздохом сказал братец Чик. «Рассветает, и мое время кончается». «Ну ничего. Вон, видишь, в столетнем дубе большое дупло. Заберись туда, отдохни, поспи, а вечером я появлюсь и продолжим путь. Кстати, в дупле есть орехи. Поешь, ты ведь проголодался. Дупло принадлежит белке Вивере, там у нее продовольственный склад. Но белка не будет сердиться. Она моя хорошая знакомая. В дупле ты будешь в безопасности. Только не выглядывай. Где-то недалеко бродят хулиганцы. Они увидят и схватят тебя. Ну, до вечера». И братец Чик стал бледнеть, таять и вскоре исчез. Веснушка забрался в дупло. Там было тепло, уютно и довольно просторно. В углу лежала целая гора вкуснейших лесных орехов и шишек. Первым делом Веснушка, конечно, всласть наелся орехов. Потом свернулся калачиком и заснул. Проснулся Веснушка от каких-то голосов. Был полдень, но хмурый, пасмурный. Все небо затянуто тучами, будто большим серым одеялом. Под дубом кто-то громко разговаривал. Голоса были грубые, неприятные, но показались Веснушке очень знакомыми. Он не утерпел и осторожно выглянул из дупла. «И что же вы думаете?» Под дубом стояли старые Веснушкины знакомые. Хулиганцы Биль Каналья, Джон Дебуль и Том Паук. Дебуль своей огромной волосатой лапищей держал зайца, не лунного и не солнечного, а обыкновенного серого зайца, дергал его за уши и приговаривал: «Танцуй, танцуй! Кому я приказываю?» Но заяц не желал танцевать и только красными от ненависти глазами смотрел на своих мучителей. «А говорят еще, что зайцы трусливые». «Ах, не хочешь? Так я тебя сейчас зарежу!» — крикнул Дебуль и выхватил из-за пояса длинный острый нож. Каналья и паук весело захохотали. Веснушка забыл об осторожности, забыл обо всем на свете. Он не мог допустить, чтобы погиб беззащитный смельчак. Мальчик схватил большую шишку и изо всей силы бросил ее в Дебуля. Шишка угодила Дебулю прямо в нос. Хулиганец взвыл от боли и выпустил свою жертву. Заяц шмыгнул в кусты и был таков. «Он там, в дупле!» — завопил Биль Каналья. Хотя у Канальи всего один глаз, но этот единственный глаз был очень зоркий и видел все на свете. «Кто там? Кто?» — взвизгнул паук. «Какой-то мальчишка!» — ответил Биль. «Я его знаю. Я его видел. Какой-то ничтожный мальчишка!» «Ах так, сейчас мы с ним расправимся!» — заревел Джон Дебуль, все еще кривясь от боли. «Паук, лезь на дерево!» Паук, обхватив толстый ствол своими длинными цепкими руками, полез к дуплу. Веснушка понял, что дела его плохи. Но мальчик решил дорого продать свою жизнь. Схватив шишки и орехи, он стал швырять ими в противников. Шишки градом посыпались вниз — орехи с треском раскалывались о лбы хулиганцев. Крича и чертыхаясь, паук свалился на землю. Каналья и Дебуль тоже попадали, закрывая голову руками. Но, как немного было шишек и орехов в дупле, скоро и они кончились. К тому же Веснушка был всего-навсего маленький мальчик, а хулиганцы — здоровенные дядьки. И когда Веснушке уже нечем было обороняться... Паук поднялся на дерево, схватил своей костлявой рукой Веснушку за шиворот и выволок его из дупла. «Ой, да это ж тот самый мальчишка, который сбежал от нас!» — взревел Билл Каналья. «Это из-за него мы заблудились и чуть не погибли!» — завизжал Том-паук. «Ух, как я зол! Надо немедленно разорвать его на куски!» «Нет!» — зарычал Джон Дебуль. «Этого мало! Я больше всех пострадал!» «Мой бедный нос! Я боюсь, что теперь не смогу даже нюхать табак!» «Нет! Надо придумать этому чертенку такую кару, чтобы он запомнил нас на всю жизнь! Мы запрем его в пещеру 33 несчастья, и он будет там сидеть до тех пор, пока мы не решим, как с ним поступить!» Речь Дебуля была встречена криками одобрения. Хулиганцы связали Веснушку, сунули в огромный мешок и куда-то потащили.